Глава 43. Терем орденского князя Ярослава. «Где мой сын?» — княгиня Каталинского княжества Радмила рвет и мечет. «Куда вы его дели?» Настолько красивая, что аж больно глазам. Белокурые волосы отливают лунным светом. Синие безжалостные глаза смотрят с вызовом. Я отвожу взгляд. Несмотря на красоту, княгиня вызывает у меня чувство годливости. «Ваш сын вел себя неподобающим образом», — спокойно говорю я. «Я отписал вашему мужу про его недостойное поведение. Ждал, что князь сам пожалует, чтобы разрешить дело мирным путем. Мой муж болен и не в состоянии ездить на столь далекие расстояния. Княгиня готова растерзать меня». «Не прикрывайтесь небылицами. Я знаю своего сына. Он воспитан так, как полагается княжичу». «Я правильно понимаю, что вы являетесь официальным представителем Каталинского княжества», холодно осведомляюсь у беснующейся княгини. Нертос стоит рядом и не сводит с нее взгляда. «Сейчас бы Жанет сюда. Да она пропала куда-то». «Да, правильно». Красавица явно нервничает. Вон как достается ее платку в руках. Того и гляди, разорвет. «Покажите тогда верительную грамоту о ваших полномочиях. Вежливо прошу я». «Нет у меня никакой грамоты», — злится она. «Вам недостаточно того, что разговариваете с княгиней?» «Недостаточно», — спокойно отвечаю я. Я не припомню, чтобы престол Каталинского княжества занимала женщина. Если бы взгляды могли убивать, то я бы уже лежал мертвый. Ваш сын наговорил тут столько, что я вправе начать войну. «Вы убили моего сына?» Она явно не находит себе места. «Где его люди? Я должна поговорить с ними». «По всей видимости, в посольском приказе», — говорит Нертос. «Где же им еще быть? А почему вы там не были? А сразу явились в терем к князю и начали бросаться обвинениями». Радмила бросает злобный взгляд на брата. «Я была в посольском приказе, но ни сына, ни его людей там нет». «Их нет и здесь», — отвечаю я на ее выпад. «Ваш сын взрослый человек, не пристало матери разыскивать княжича». «Я сама знаю, что пристала, а что нет», — рычит она, словно раненая волчица. «А за свою неучтивость вы поплатитесь!» Каталинская княгиня резко разворачивается и почти бегом бежит к двери. «Вы сами-то где остановились?» — кричит ей след Нертос, «чтобы знать, что ответить князю». Она не удостоила нас ответом, громко хлопнув дверью. «Я прослежу за ней», — негромко говорит брат. «Да, надо бы, да, а то пропадет, как ее сынок. А ты еще хотел Валерия отдать в эту семью?» Словно старая бабка сокрушается Нертос, чем невероятно злит меня. «Побойся гнева светлых богов, брат. Без тебя знаю, не трави душу». У меня перехватывает горло. Становится трудно дышать. И так каждый раз, как подумаю о дочери. Как я мог быть таким бездушным и не понять ее? Не проходит и дня, когда бы я не винил себя в ее пропаже. Жанет говорит, что она жива, и только это меня немного утешает. «Я пойду с тобой, Нертос», — неожиданно для себя произношу я. «Нет, ты князь, не по чину тебе шпионить. Тогда хоть весточку дай, когда найдешь ее». Нертос кивает, выходя из тронного зала. Не нахожу себе места. Жанет убедила меня, что с Валерией все в порядке, и она сама вернется, когда нужно будет. А когда нужно? Пусть она и взрослая, пусть уже сильная ведунья, но от этого она не перестает быть моей дочерью. Ведь хотел как лучше, чтобы у нее была семья и любящий муж. Хотел, чтобы моя девочка была счастлива. «Не терзайся». Как всегда неслышно, появляется Агния, кладет мне руку на плечо, успокаивая. «Жанет никогда не ошибается. С нашей девочкой все хорошо. Просто она повзрослела, и ты должен это принять». «Понимаю», — накрываю ее ладонь своей. «Без тебя мне бы совсем трудно пришлось. Я тоже люблю Валерий. Пусть она и не позволила заменить ей мать, но подругами нам все же удалось стать. И это немало, Ярослав. Она очень сильна духом. Киваю, соглашаясь. Есть кого ей быть сильной. Ее мать была такой же, хрупкой и нежной, а внутри — с остальным стержнем. Обнимаю Агнию. Она прижимается головой к моему плечу. Так и стоим, глядя в окно и думая каждый о своем. Она действительно отправилась в посольский приказ, выпаливает с порога Нертос. Устроила там грандиозный скандал. Потом уединилась с ближником княжича. О чем они говорили? Не знаю. Подслушать моему человеку не удалось. Она до сих пор там? Я готов сорваться и мчаться в посольский приказ. Нет, после разговора собралась и уехала. Одна? Удивляюсь я. Нет, с ближником княжича, но без охраны. Странно, произносит Агния. Почему без охраны-то? «Любовный интерес?» «Это вряд ли», — отвечает Нертос. «Вы удивитесь еще больше, когда узнаете, куда она поехала». «И куда же?» — спрашиваем мы с женой в один голос. Нертос улыбается, видя нашу эмоциональную близость. Ему тоже повезло с женой. Вот и радуется каждый раз, когда замечает подтверждение нашего счастья. Поехала по тракту в сторону старого оврага с нехорошей славой. «Интересно, что ей там надо?» — спрашивает Агния. «Помнишь, что и княжич там был?» — спрашивает Нертос. Я киваю. Тогда его доклад не внушил доверия. Я подумал, что осведомители что-то не доглядели, и поэтому много белых пятен. «Так вот, княжич оттуда уехал. Не один», — говорит брат, а у меня от нехорошего предчувствия заколотилось сердце. С ним была Валерий. Кидаюсь к нему, сжимая руки на горле. Как ты мог не доложить мне об этом? Как посмел скрыть? Отпусти! Хрипит Нертос, но не сопротивляется. Ярослав, ты задушишь его? Отпусти! Виснет на мне Агния. У Нертоса наверняка были веские причины скрыть это от тебя. Ты знала? Поворачиваюсь я к ней, немного ослабляя захват на шее брата. Этого ему хватило, чтобы вывернуться. «Не знала она ничего», — сипло говорит Нертос, держась за горло. «Я один знал». «Почему не сказал? Ты же знаешь, как я переживаю за нее. Места себе не нахожу». «Именно поэтому и не сказал. Ты начал бы давить на меня, и тогда все рухнуло». «Что рухнуло?» — ошеломленно спрашиваю я. «У них там заговор, что ли?» Жанет строго-настрого наказала ничего не говорить тебе до поры до времени. Ты бы со своей отцовской любовью помешал Валерии. «Да в чем же дело?» — срываюсь я на крик. «Как я могу помешать собственной дочери?» «Известно как. Напомнить?» — бьет по больному Нертос. «Я переживаю за нее не меньше тебя. Жанет любит ее, как родную дочь». Но есть вещи, которые кроме нее никто сделать не может. «Не тяни душу», — прошу я его. Валерия встретила своего суженого, которого ей уготовила судьба. «Так это же замечательно! И ты это от меня скрывал?» — радуюсь я. «Я бы никогда не пошел против ее выбора». «А если я скажу, что ее избранник — оборотень?» Меня словно саданули под дых. «Как так-то? За что это моей кровиночке? Неужели она не заслуживает хотя бы крупицу счастья?» Вот этого мы с Жанет и боялись. Мне самому сложно было принять, а уж тебе тем более. «Ну и что, что оборотень? Может, он человек хороший?» разряжает обстановку Агния. Да уж, одна новость удивительнее другой. Я князь, но не знаю, что творится у меня под носом. Подвел ты меня, брат. Ты все знаешь, кроме этого. Рано тебя было посвящать. А сейчас, стало быть, пришло время, с грустной иронией спрашиваю я. Да, пришло. Жанет сказала, что можно будет тебе рассказать, когда появится человек из Каталинского княжества. и будет требовать княжича. Так что получается, этот невоспитанный наглец и есть избранник моей девочки? Нет же, ее избранник, по иронии судьбы, тот, кого ты сам выбрал, говорит, улыбаясь, Нартос. Так и хочется садануть его по зубам, чтобы не скалился. Он-то был спокоен, так как знал о судьбе моей дочери, а я тут с ума схожу от безвестности. Мне еще тогда показалось странным, что никто и ничего не знает о Валерии. Но я списал это на проснувшуюся видовскую силу дочери. А тут, оказывается, все известно, но только не мне. «Да ты издеваешься?» — вскипаю я. «Расскажи мне все по порядку». И Нартос рассказал. У меня волосы стали дыбом во время его рассказа. Сколько же пришлось вынести моей девочке? А Жанет откуда знает все это? Так ей докладывал фамильяр Валерии. Она все время была в курсе, все время жила как на иголках, готовая прийти на помощь. А где сейчас они все? Думаю, что Радмила от оврага направится к домику Валерии. Темные силы ее туда приведут. Собирайся, поехали к домику. Там Жанет, они справятся. Она мне строго-настрого запретила приближаться. Упирается Нартос. Как хочешь, я один поеду. Я должен быть рядом с дочерью в такое сложное для нее время. Ты ничем ей не поможешь, убеждает меня Нартос. Он-то привык жить с практикующей ведуньей, привык доверять, а я не могу потерять еще и дочь. Я должен быть рядом, должен защитить. Пусть, зато буду рядом, до боли сжимая кулак. Пусть она почувствует мою поддержку и поддержку рода. Может, ей это поможет в ее борьбе. Я с тобой, внезапно вызывается Агния. И речи быть не может, на тебе княжество и дети. Тебя не переубедить, сдается Нартос. Что ж, поехали вместе, поддержим ее. Вдруг и правда они почувствуют нас и наши силы.